Глава восьмая. Мирон. Как же удачно я задержался на работе. Из услышанного понял, что муж изменил Эмми, и она ушла от него. А этот говнюк все никак от девчонки не отстанет. И хотел силой забрать ее. А уж нет, теперь я ему ее не отдам. Она моя, и точка. Да, Эмма мне понравилась. Хотя я еще толком-то не знаю. Безумно красивая, даже когда плачет. Я сделаю все, чтобы как можно быстрее их развели, и девчонка будет моя. Когда смотрел на нее в машине, так и хотелось прикоснуться, обнять и закрыть от всего этого гребаного мира, чтобы больше не видеть ее слез. Всегда ненавидел женские слезы. Да и все то, что ощущаю сейчас, это у меня впервые. Обычно я женщин только трахаю, исключение бывает, свожу на пару свиданий. Если уж кто-то из них мне сильно понравился, а потом все, ищу новую жертву. А тут во мне прямо-таки проснулись инстинкты охотника. Мое и все. Как только представлю, что к Эмме прикасается другой мужик, аж зверею. Хотя не исключено, как только эта девчонка для меня будет доступна, то через пару ночей я потеряю к ней всякий интерес. Ну а пока она мне нужна. Отвез ее домой и поехал к себе. Как только она получит документы на развод, сразу же затащу к себе. Приготовлю ужин, куплю хорошее вино, цветы, брюлики и все. Она моя. Я знаю, чего хотят женщины. Вон, как ловко от Аленки отделался. А та девственница была. С самой же все будет гораздо проще. Я в этом уверен. По дороге позвонил своему адвокату. И, рассказав проблему, пообещал хорошие чаевые, если он решит вопрос с разводом за пару дней. Все же у него есть нужные ниточки, которые я могу укрепить шуршащей бумажкой. И мне, конечно же, не отказали. Да и когда было такое, чтобы отказывали? Я всегда добивался своего, чего бы мне это ни стоило. Квартира встретила тишиной. Заказав ужин из ресторана, расположился в гостиной, открыл ноутбук и наполнил фужер вином. Сделал глоток, открывая личные данные Эммы, собранные безопасниками. Да она просто идеальная девочка. Приехала из какой-то деревни в город учиться, вышла замуж. Никаких приводов, штрафов. Разве бывают настолько идеальные люди? Мало того, у нее еще внешность симпатичная, хотя не в моем вкусе. Я блондинок люблю, а она брюнетка. Грудь маленькая, попа немного плоская. Но вот ее глаза, в них можно утонуть. До сих пор не могу понять, чем зацепила. Но не могу никак перестать думать о ней. Телефон завибрировал, показывая номер матери. И чего она еще не спит? Практически 10 вечера. Случилось, что ли, чего? «Мама, привет». Отвечаю на звонок практически мгновенно. «Здравствуй, сыночек». «Случилось чего?» «Нет. А что?» «Видела, который час. Я думала, вы с отцом в это время уже спите». Она рассмеялась. «Отец уже лег, а я тут вспомнила и решила тебе позвонить. Как-то днем все некогда было. Ты помнишь, что скоро у твоего отца день рождения?» «Конечно помню», — говорю, а сам мысленно ругаюсь. «Конечно нет». Я не помню. У меня столько дел, что в голове все не удержать. Отлично. Мы организуем небольшое застолье. Соберутся только самые близкие. Никого лишнего. И прошу тебя, милый, отложи все свои дела и приезжай. Ты же знаешь, как папа не любит, когда ты пропускаешь семейные праздники. Не переживай, я буду. Ну и хорошо. А как у тебя дела? Как день прошел? Великолепно. Сами-то как? Мама фыркает. «Да что у нас? Все хорошо. Представляешь, что Стефания учудила? Хочет бросить институт. Отец на нервах, а эта паразитка говорит, не хочу быть юристом. Пошла на какие-то курсы визажистов и теперь вовсю пары прогуливает. Хорошо, у отца декан там знакомый. Вот и позвонил. Теперь сидит в своей комнате. Карточки отобрали, телефон отобрали. Пусть подумает над своим поведением». «А не строго ли вы с ней? Все-таки немалый ребенок. Пусть делает, как хочет. Это ее жизнь». «Что ты такое говоришь? Между нами отец договорился с приятелем, хочет Стефу познакомить с его сыном. Они одногодки, и у того друга бизнес успешный». Слушаю мать, не перебивая. «Я не согласен с их с отцом решением, сестра уже взрослая. И решать за нее это верхнее уважение по отношению к своему ребенку. Ладно я был единственным наследником, которому отец передал свой бизнес. У меня 3 сестры, одна из них замужем, а 2 нет. И вот родители пытаются решить их проблему. Матери и отцу внуков подавай, наследников. А я думаю, что нужно делать все по любви. Ну ладно, сыночек. Спокойной ночи. Люблю тебя. И я. Отцу привет. Сбросив вызов, снова обращаю все свое внимание на досье Эммы. Эмма. Все еще не могу отойти от сегодняшней встречи с мужем и его обвинениями в том, что я ему изменяла. Но еще меня мучает вопрос. Как он меня нашел? Откуда узнал, где я работаю? «И что ты теперь будешь делать?» — спрашивает Женя, смотря на меня в упор. «После того, как я пришла домой, точнее, меня привезли, я рассказала подруге о неожиданном приходе мужа и о том, как он пытался меня утащить домой. Буду ждать развода», — пожимая плечами. «Что еще остается делать? К мужу точно не вернусь. Не смогу с ним жить. Да и сегодня, как только увидела его лицо, перед глазами так и стоит картина его измены. Я прямо чувствую, как после всех этих событий под моей прежней жизнью подведена черта, и больше ее нет. Я не могу сказать, что наша с Гошей семейная жизнь была плохая. Нет. Были в ней и хорошие моменты. Я знаю, он любил меня, как и я его. Но тут же в голову влетает мысль, если любишь, не изменяешь. А он изменил. И как много через него прошло любовниц. Что-то мне подсказывает, что та секретарша не первая и не последняя. Значит, все? Все. Говорю подруге. И почему я такая невезучая? Подумаешь, один раз с мужиком не повезло. Но это не повод расстраиваться. Найдешь себе другого. Ты молодая, красивая, работу хорошую получила. Самое время, чтобы строить новые отношения. О, нет, увольте. Хватит с меня изменников. Не хочу отношений. Я хочу построить карьеру. Но ведь ты не будешь вечно одна. Рано или поздно все же сойдешься с кем-нибудь. «Конечно, только не в ближайшем будущем», — сказала я уверенно, только вот понятия не имела, что моя жизнь изменится уже в следующие сутки. Сегодня с утра, как и вчера, я встала рано и даже собиралась тщательнее. Решилась немного сделать макияж, хотя никогда не красилась. Впрочем, макияжем-то это трудно было назвать. Нанесла немного тонального крема и глаза тушью подкрасила. А вот волосы решила распустить. Они у меня от природы вьющиеся. Подходя к работе, оглядывалась в надежде, что Гоша не выскочит откуда-нибудь и не набросится на меня, утаскивая домой. Но нет, никто не поджидал, и я спокойно дошла до рабочего места. Как и вчера, зашла в кабинет, за одним из столов сидел Борис и опять предложил мне кофе. Прям дежавю какое-то. Сегодня на обед не пошла. Утром плотно позавтракала, а когда наступил обеденный перерыв, решила поработать. И не только потому, что есть не хотелось. Мне нужно было как-то прожить до конца месяца на те деньги, которые у меня оставались в кошельке. Просить у Женьки неудобно. Она и так пустила меня пожить за бесплатно. Да и дома едой кормит купленные на свои кровные. Так что нужно как-то перебиться. Рабочий день подходит к концу. В кабинет, где расположились мы с коллегами, заходит моя начальница Галина Юрьевна. «Эмма?» Она подходит к моему столу. «Да». Невольно напрягаюсь. «Мирон Владимирович просил тебя к нему зайти после окончания рабочего дня». Немного подвисаю. «Кто?» Переспрашиваю. «Я не знаю никаких Миронов Владимировичей, хотя имя кажется знакомым». Но в голову не лезет ни один ответ. «Генеральный директор. Его кабинет находится на 8-м этаже». «А зачем он меня вызывает?» Напрягаюсь еще сильнее и нешуточно начинаю волноваться. Неужели я что-то натворила за 2 дня, что тут работаю? Хотя ко мне не было никаких претензий. Начальница вон вообще вчера похвалила, а тут целый генеральный директор хочет меня видеть. Откуда мне знать? Сказал, чтобы ты пришла, вот я тебе и передала. Иди давай, начальство ждать не будет. Смотрю на часы. Так еще нет 6, рабочий день через 10 минут заканчивается. Я отпускаю. Иди уже давай, голова ты бедовая. Киваю и выключаю ноутбук, меняю лодочки на уличную обувь, хватаю пуховик, сумочку и иду под любопытные взгляды коллег к выходу. У двери со всеми прощаюсь. Я не тороплюсь. Ноги не идут, а колени дрожат. Вот зачем меня вызвали? Сказать, что не прошла стажировку, и уволить? Хотя навряд ли генеральный директор будет самолично увольнять. Он знать меня не знает, да и неинтересны ему обычные клерки. Похвалить хочет? Так не за что, только 2-й день работаю. Пока поднимаюсь на нужный этаж, извожу себя мыслями. Подхожу к двери приемной, стучусь, но никто мне не отвечает. Открываю дверь сама, вхожу. Никого. Стоит идеальная тишина. Словно все ушли. Но тут я замечаю приоткрытую дверь кабинета и неспешно на подрагивающих ногах иду к ней. Прежде чем постучать, набираю полные легкие воздуха, будто собираюсь прыгнуть на глубину, и стучу. «Заходите», — говорит мне красивый мужской голос. Надо сказать, очень знакомый мужской голос. Открываю дверь, вхожу и столбенею на пороге. «Ну нет, этого не может быть. Или может?» Растерянно моргаю. «Здравствуй, Эмма». Мне улыбается тот самый мужчина, который вчера спас меня от посягательств мужа. «Вы?» «Я?» Улыбается. «Ты проходи», указывает на стул для посетителей. Закрыв дверь в кабинет, подхожу под пристальным взглядом улыбающегося мужчины и сажусь на стул. Спина прямая, словно в нее вбили кол. Дышу через раз. Я до сих пор не могу осознать тот факт, что меня вчера спас мой же генеральный директор. А 2 дня назад я бросилась ему под колеса. Это надо же, какие выверты судьбы. «Как дела?» спрашивает он так, словно мы с ним как минимум старые добрые приятели. «Спасибо, нормально. А как у вас?» «Эмма, давай на «ты», хорошо?» «Нехорошо», — отрицательно мотаю головой. «Вы мой начальник, и я не могу с вами на «ты». «Так», — тянет он. «Приехали. Ладно. Тогда давай договоримся, что мы с тобой на «вы», когда на работе, а после работы на «ты», окей?» Ну вот никак не вяжется этот молодой мужчина с генеральным директором. Мне казалось раньше, что на его месте должен сидеть такой строгий мужчина, как ледяная стена. А тут этот мистер Улыбка. Неужели он в таком возрасте уже сколотил огромное состояние? Хотя что я о нем знаю? Ничего. Хотя нет, знаю. Улыбка у него шикарная. Да и сам он тоже. Эмма, так мы договорились? Ну, ладно. Вот и отлично. Чего я тебя позвал-то? Он открывает ящик стола и достает оттуда что-то. Кладет передо мной. Опуская взгляд, и не могу поверить своим глазам.